Через 20 минут после того, как Шимми отправили на юг, Олив и Сьюзен обогнули резкий поворот и оказались лицом к лицу с тремя всадниками. В последних лучах заходящего солнца Сьюзен увидела синий гроб на руке того, что находился посередине. Рейнольдс, сердце ее упало. Мужчину слева, выцветшей шляпе скотовода и прищуренным глазом, Сьюзен не знала, зато справа, похожий на твердокаменного проповедника, сидел на коне Ласк Раймер. Именно на Раймера посмотрел Рейнольдс после того, как улыбнулся Сьюзен. Мы с Ласом не успели даже пропустить по стакану за упокой его брата, канцлера и министра. Если мы прибыли в город, как нас убедить поехать сюда? Я не хотел, но черт, с этой старухой особо не поспоришь. Уговорить труп отсосать у тебя, простите за грубость. Я, правда, думаю, что у этой тетки поехала крыша. Сейдергаду, она... Твои друзья мертвы, врезалась в его монолог Сьюзен. Рейнольдс помолчал, потом пожал плечами. Что тут скажешь? Может, так оно и есть, может, нет. Я вот решил уехать отсюда, даже если они не составят мне компанию. Но могу задержаться еще на одну ночь. Эти обряды в день-ночь жертвы. Я много слышал о том, как ее отменяют на внешней дуге, особенно о кострах. Мужчина с прищуром рассмеялся. «Пропустите нас», — обратилась к ним Олив. «Эта девушка не сделала ничего дурного, я тоже». «Она помогла сбежать Диаборну», — возразил Ласка Райнер, «который убил твоего мужа и моего брата. Я не могу сказать, что она не сделала ничего дурного». «Боги, возможно, успокоят душу Кимба Раймера в пустоши», — усмехнулась Олив. Но он разгромил половину городской казны, и то, что не пошло, Джону Фарсону оставил себе. Раймер отпрянул, словно ему влепили оплеуху. «А ты думал, я ничего не знаю?» «Ласло, напрасно ты держал меня за круглую дуру. Хотя, что мне до твоего мнения? Я знаю столько, что меня тошнит от таких, как ты. Я знаю, что мужчина, который сейчас сидит на лошади с тобой, заткнись», — пробормотал Раймер, — «скорее всего, подсадил нож в черное сердце твоего брата. Сэй Рейнольдса видели ранним утром в том крыле. Так мне сказали. Заткнись, сука. И я этому верю. Лучше делай, что тебе говорят, Сэй, и придержи свой язычок». Лицо Рейнольдса посуровило. «А он не любил людей, которых в курсе его делишек», — подумала Сьюзен. «Даже когда знает, что сила на его стороне, и то, что ему известно, никак ему не повредит. И без Джонаса он не столь уверен в себе». Можно сказать, совсем не уверен. Это он тоже знал. «Позвольте нам проехать», — попросила Олив. «Нет, Сэй, этого я сделать не могу. Тогда мне придется помочь тебе, не так ли?» Ее рука нырнула под пончо и вернулась с огромным старинным пистолетом, инкрустированная слоновой костью рукоятка. Потемневший ствол, пороховой запал. Олив не сумела сразу вытащить пистоль, он зацепился на пончо. Ей пришлось отцеплять его от материи. Она не сумела быстро взвести курок. Для этого нужно было задействовать сразу два больших пальца. И ей потребовалось три попытки. Но все трое, в том числе и Рейнольдс, словно оцепенели, увидев у нее в руках это древнее чудовище. У Рейнольдса просто отвисла челюсть. Джонас бы расплакался, увидев, кто ходил у него в помощницах. «Пристрелить ее!» — проскрипел старушечий голос за спинами мужчин, перегородившим дорогу. «Что для на вас нашло, идиот? Пристрелите ее!» Рука Рейнольдса метнулась к револьверу. Конечно, свое дело он знал, но дал Оле слишком большую фору. Ствол его револьвера еще не покинул кобуры, когда вдова мэра, держа пистоль обоими руками, наставила его на охотника за гробами и, закрыв глаза, как маленькая девочка, которую заставляют есть что-то противное, нажала на спусковой крючок. Сверкнула искра, но оцаревший порох не взорвался, а лишь сгорел, превратившись в облачко синего дыма. И металлический шар, достаточно большой, чтобы разнести голову Клея Рейнольдсу, остался в стволе. А в следующее мгновение громыхнул револьвер Рейнольдса. Лошадь Олив, заржав, поднялась на дыбы. Олив слетела на землю с черной дырой на оранжевой полосе ее пончо, чуть повыше сердца. Сьюзен слышала собственный крик, доносящийся откуда-то издалека, и, наверное, кричала долго,

Анн выхватил этот звук среди криков людей, топота копыт, треска горящей нефти. Анн увидел, как большая петарда поднялась по высокой дуге и опустилась в то самое место, куда направлялся ее кабель. В нефтяную лужу у деревянных колес цистерны с надписью «Соноку». Какое-то мгновение Анн еще мог видеть череду черных дыр, сверкающим боку цистерны, дыр, проделанных пулями, выпущенными им из пулемета Сейл-Энджела. Затем со вспышкой разорвалась петарда, и тут же дырки в боку цистерны потеряли четкость, заколыхались в мареве. Загорелась вытекающая на землю нефть. «Разбегайтесь!» — закричал мужчина выцвевшей пилотки. «Она сейчас рванет, они все сейчас в...» Алан застрелил его, и тут же взорвалась вторая цистерна. Кусок раскаленного металла отлетел в сторону и угодил в лужу нефти под соседней цистерной. Вскоре взорвалась и она. Черный дым поднимался в воздух, как над погребальным костром, затягивая солнце, превращая в сумерек ясный день. Роланд, как и остальные 14 учеников, готовящих себя в стрелки, знал приметы всех шестерых военачальников Фарсона. Поэтому он без труда узнал человека, бросившегося за подмогой. Джордж Латиго. Роланд мог бы застрелить его на бегу, но ирония судьбы, смерть Латиго сильно облегчала бы им отход, что никак не входило в его план. Поэтому он застрелил того, кто бежал навстречу Латиго. Латиго остановился как вкопанный, развернулся, уставился на Роланда сверкающим ненавистью глазами. Затем вновь кинулся бежать, взывая к себе всадников, собирающихся вне зоны огня. Взорвались еще две цистерны, словно железными кулаками, хватив по барабанным переполкам Роланда, высасывая воздух из его легких. По разбросанному ими плану Алана поручалось продырявить цистерны, а Кадберду поджечь петардами утекающую из них нефть. Но первая петарда, выпущенная из рогатки и вроде бы подтвердившая правильность намеченного плана, оказалась и последней. Легкость, с которой стрелки проникли во вражеское расположение, и панику, возникшую при первых выстрелах, еще можно было списать на неопытность солдат. Но вот с расположением цистерн Латиго допустил серьезную ошибку. Причем авторство принадлежало ему и никому больше. Цистерны он поставил чуть ли не впритык друг к другу, и теперь они рвались одна за другой. Причем после первого взрыва процесс стал необратимым. И хотя левая рука Роланда описала в воздухе широкий круг, приказывая Аллену и Кадберду переходить к следующему этапу, когда взорвались еще далеко не все цистерны, итог ни у кого не вызывал сомнений. Латиго, лагерь Латиго, превратился в нефтяной ковер. И мечта Джона Фарсона привести в движение машины древних так и осталась мечтой. «Поскакали!» — крикнул Роланд. «Поскакали! Поскакали! Поскакали!» И они помчались на запад, к каньону Молнии. Тут мимо левого уха Роланда просвистела пуля. Несколько, насколько он мог судить, с момента нападения на лагерь в них выстрелили впервые. Латиго кипел от ярости. Ярость этой горячей волной захлестнула его разум. В этом, можно сказать, ему повезло. Ярость не дала ему подумать о том, что сделает с ними благодетель, узнав о таком фиаско. Но в тот момент в голове Латиго сидела только одна мысль – поймать тех, кто сумел захватить его врасплох. И ведь проделали все это даже не мужчины, мальчишки. Латиго знал, кто они, хотя понятия не имел, каким образом они здесь оказались. Знал и то, что далеко им не убежать. Он обязательно их поймает, прежде чем они доберутся до леса. «Хендрикс!» – проревел он. Хендриксу, по крайней мере, удалось удержать своих людей. Дюжина всадников держалась плотной кучкой. «Хендрикс, ко мне!» Хендрикс поскакал к нему, когда Латиго обернулся и увидел своих солдат, вытаращившихся на горящие цистерны. От изумления у них отвисли челюсти. От одного вида их глупых овечьих рож Латиго захотелось топать ногами и вопить во весь голос, но он сумел сдержать эмоции. И помогла ему одна единственная мысль, засевшая в голове. «Мальчишки удирают, но уйти они не должны ни при каких обстоятельствах». «Эй вы!» — крикнул он солдатам. Один обернулся, другие нет. Латиго широким шагом направился к ним, на ходу вытаскивая из кобуры револьвер. Сунул его в руку того, кто обернулся на его голос. И указал на одного из тех, кто продолжал смотреть на горящие цистерны. «Пристрели этого дурака!» Солдат, как и загипнотизированный, поднял револьвер и выстрелил в человека, указанного Латиго. Бедняга рухнул на колени, потом повалился на землю. Дернулся, затих. Остальные повернулись к Латигу.

Пусть он всегда добирается до того места, куда идет. Пусть радуется тому, что видит. Пусть радуется тех, кто видит его. «Молишься, дорогуша?» – спросила ведьма, не поворачивая головы. В скрипучем голосе слышалось лживое сострадание. «Да, сейчас самое время пообщаться с силами. До того, как слюна закипит у тебя в горле». Она откинула голову и заквохохтала. Остатки ее волос стали оранжевыми, в свете поднявшейся-таки луны. Их лошади, ведомые быстрым, прибежали на крики Роланда. Они стояли рядом с тем местом, где рассеянно выходил на поверхность земли, с развивающимися на ветру гривами, мотая головами и недовольно схрапывая, когда ветер бросал на них клубы густого белого дыма, поднимающегося из каньона. Роланд не замечал ни лошадей, ни дыма. Взгляд его сосредоточился на мешке, который висел на плече у Алана. Магический кристалл снова ожил. Сквозь мешковину пробивалось отчетливо видимое в темноте пульсирующее розовое сияние. Роланд протянул руки к мешку. «Дай его мне!» «Роланд, мне кажется, не...» «Дай его мне, будь проклято твое лицо!» Алан посмотрел на Кадберда, который кивнул, затем бессильно развел руками. Роланд буквально сорвал мешок с его плеча, сунул в него руки, вытащил хрустальный шар. Он яростно сиял, розовая, не оранжевая, демоническая луна. А за их спинами в каньоне то громче, то тише подбывала червоточина. «Пристально в эту штуковину не вглядывайся», — прошептал Кадберд Алану. «Не вглядывайся ради твоего отца». Рон же склонился над пульсирующим кристаллом. Розовый отсвет побежал по его щекам и лбу, заполнил глаза. В радуге Мерлина он увидел Сьюзен, дочь Патрика, очаровательную девушку в окошке. Увидел ее стоящей на черном, расписанном золотом воске, воске старой ведьмы. Рейнольдс ехал позади, держа в руке конец веревки, петлей наброшенной на шею Сьюзен. Возок катился к зеленому сердцу, катился с ритуальной неспешностью. Вдоль холмовой улицы ряд к рядком стояли люди, первым из которых был фермер на темной дороге. Жители Хэмбри и Меджеса, в которых... Вгрызли темные инстинкты былых времен. Они вспомнили, казалось бы, давно забытое. «Гори огнем, приходи, жатва, смерть тебе, жизнь, нашему урожаю». Словно беззвучная команда прошла по их рядам. И они начали забрасывать Сьюзен сначала выпученными кукурузными початками, потом гнилыми помидорами, потом картофельными и яблоками. Одно из яблок угодило ей в щеку. Сьюзен покачнулась и едва не упала. Выпрямилась, скинула к луне избитое, но по-прежнему... Прекрасное лицо так и застыло с гордо поднятой головой. Смотрела она прямо перед собой. «Гори огнем!» — шептали люди. Роланд их не слышал, но мог прочитать слова по движению губ. Стэнли Руи стоял там и Красотули, и Герт Молгенс, и Фрэнк Клейпул, помощник шерифа со сломанной ногой, и Джейми Маккан, которому так и не удалось сыграть роль юноши жатвы. Роланд увидел сотню человек, с которыми он познакомился и многих полюбил за время пребывания в Мэджесе. А теперь эти люди забрасывали его любимую выпущенными кукурузными початками и овощами. Она стояла перед ними на воске со связанными впереди руками. Медленно катящийся возок добрался до зеленого сердца, где в этом году не горели бумажные фонарики. Не кружилась карусель, не смеялись дети. Толпа теперь скандировала «Гори огнем!» Раздалась, и Роланд увидел деревянную пирамиду, незажженный праздничный костер. Вокруг ее, прислоненной к ней спинами, плотным кольцом сидели соломенные пугало с красными руками, но в кольце этом не доставало одного сегмента. Роланд начал кричать, с губ его раз за разом слетало единственное слово «нет, нет, нет» и так далее. И с каждым криком шар вспыхивал все ярче, словно ужас Роланда подливал в нем энергию. Теперь при этих пульсациях Кадберт и Алан видели череп стрелка под его кожей и волосами. «Мы должны забрать у него кристалл», – прошептал Алан. «Должны. Он высасывает его досуха, убивает его». Кадберд кивнул и шагнул вперед. Схватился за шар, но не мог вырвать из рук Роланда. Пальцы стрелка, казалось, сплавились с ним. «Ударь его!» – Кадберд повернулся к Алану. «Ударь его снова, ты должен». С тем же успехом Алан мог ударить и валун. Роланд даже не покачнулся и продолжал кричать. «Нет, нет, нет, нет!» Шар мерцал все чаще и чаще, проникая все глубже в открытую им рану, напитываясь горем Роланда, как кровью. «Гори огнем!» — выкрикнула Корделия Дельгадо, рванувшись с воска